и они стали сажать мох, многолетний, живучий и неприхотливый. 1-9 мая 1999 год. Конец книги. Январь 2001 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Татьяна Телегина.